Венеция. Демиург, сотворивший Венецию, был гений, шут и разгильдяй. Вероятно, специально приглашенный модный демиург-дизайнер со стороны, не потрудившийся заранее навести справки о реальности, фрагмент которой ему предложили соорудить. Так и слышу его разговор с заказчиком. «Ну что, стены мы тут сделаем высокие, а проходы узкие?» «Нет-нет, гораздо уже. Ага, примерно вот так». «Ну да, темно, правильно, так и было задумано». «А зачем им солнце? Думаете, горожане без солнца затоскуют?» «Оригинальная постановка вопроса. Ладно, мы им тут фонарики везде повесим, стекляшек цветных накидаем повсюду». В маске рядиться разрешим, пусть не грустят. Хорошо? Хорошо. А теперь... Опа! Пускаем воду. Пауза. Погодите, как это не аквариум? Спохватывается. А, ну да, конечно, конечно, не аквариум. Конечно, для сухопутных, млекопитающих. Пауза. Как они будут передвигаться? Вы хотите сказать, они не ходят по воде? Что? Почитают за великое чудо? Хватается за голову, но быстро берет себя в руки. Значит так, воду оставляем, без нее нет отражений, а без отражений все это вообще не имеет смысла. Я художник и не допущу. А как будут передвигаться, ну, например, на спинах ручных рыб или дельфинов? Начинает хихикать, но все-таки берет себя в руки. Хорошо, хорошо, не надо рыб, пусть плавают на лодках. Да, совершенно верно. Из своего дома в соседний, да, на лодке. И на рынок тоже, и на службу. А что? Людей пожалеть? А чего их жалеть? Я же не говорю, что они должны сплавляться на плотах. И без парусов обойдемся. На лодках с веслами. Да, пусть гребут. Очень полезно для здоровья и глазу приятно. А дальше пусть сами думают. Ну, если будут себя хорошо вести, можете рассказать им про двигатель внутреннего сгорания. Или все-таки на ручных дельфинах. Ржет в голос, падает на ковер, картинно дрыгает ногами, хрюкает, дергает себя за нос и все в таком духе. Работа его была принята, ему аплодировали со смесью восхищения и отвращения, заплатили, конечно, сполна. Но больше никогда не приглашали. А издевательское хихиканье автора, временами переходящее в неудержимый хохот, до сих пор звенит в воздухе. И это главное про Венецию.